Прошение. Свершилось. Давид закончил переписывать книгу. Труд этот оказался для старика по-настоящему тяжелым. Переписывая стихи и поэмы, он заменял целые строфы, оттачивал до совершенства каждую строку, сочинял и вписывал в книгу новые стихи. Одно время Тинатин думала, что он не выдержит. Давид потерял сон и покой. То и дело хватался за сердце. А теперь она не могла нарадоваться. Давид ходил веселый, чувствовал себя бодрее обычного, будто сам Отец Небесный вознаградил его за праведный труд. В то утро Давид в прекрасном расположении духа вышел прогуляться во двор. «Не взрастил я терн колючий в круг деревьев этих строк. Я хочу, чтоб каждый отрок из плода отведать мог», — повторял он с благостной улыбкой. Клубы тумана медленно скатывались к хоролу. В ближней кузнице колоколом зазвенела наковальня. Городок просыпался. На дороге появились несколько мужиков и баб. Давид узнал в них крепостных соседа-помещика Родзянка, известного во всей Миргородщине своей жестокостью. Крепостные боялись его, как лютого зверя. Да и как было не бояться, если за малейший проступок этот самодур мог вырвать язык или обесчестить дочь провинившегося. Крепостные низко поклонились князю и молча прошли дальше, к реке. Все лето по утрам и вечерам они за несколько верст таскали воду из хорола для бахчи и огородов помещика. У Гурамишвили испортилось настроение. Лет 10 тому назад, когда Василия Капниста избрали предводителем миргородского дворянства, Давид в присутствии нескольких дворян схватился с соседом. «Чернь совсем потеряла стыд и срам», — витийствовал Родзянка. «Никакого уважения к господам. А все потому, что иные дворяне неподобающе ведут себя с крепостными». Давиду было яснее ясного, кого подразумевал Родзянка. Известно было ему и то, что Родзянка, ротный командир Забила, кавалеристы Ломиковские, Сахацкие, помещики Базилевские, Остроградские, не давали Петербургу покоя, посылали прошение за прошением избавить Миргородщину от грузинских князей. Переселить их куда-нибудь в безлюдные Оренбургские степи, либо еще дальше. Это обостряло и без того натянутые отношения между местной шляхтой и грузинами-переселенцами. «Кого же вы имеете в виду, Ростислав Тарасович?» — полюбопытствовал Давид, сдерживая внезапный гнев. «Да хотя бы вас, Давид Георгиевич. А что вам не нравится в моих отношениях с крепостными?» «Все?» — брякнул Родзянка. «У вас они ведут себя вольготно, будто бы вы им ровня. Даже позволяют себе шутить. А разве крепостные не люди? Не пойдет вам впрок труд тех, кого вы считаете скотом?» Во взгляде Давида было столько отвращения, что Родзянка не нашелся, что сказать. «Неужели вы не видите, что крепостные презирают и ненавидят вас?» Минутная растерянность на лоснящемся лице Родзянка сменилась злобой. «Вы только послушайте его!» — призвал он на помощь присутствующих. «Крепостных сам Господь создал для того, чтобы они служили мне. Их любовь не насытит мой желудок. А я думаю иначе. Крепостной должен служить мне с удовольствием и радостью, чтобы не проклинал, а молился за меня. Поэтому-то у вас мошна полна, — кликушески загоготал Родзянко. На это Давид ничего не мог возразить. На Миргородщине он был самым бедным помещиком. При жизни Мираба Давид не уступал по богатству другим. Дядя умело вел хозяйство племянника. Но с тех пор, как Мираб скончался, доход от поместья пошел на убыль. Давид не особенно кручинился. Семья жила в относительном достатке, а роскошь никогда не влекла его. Правда, в последние годы он не раз думал с болью о том, что будь у него состояние, он преобразил бы всю Миргородщину, проложил бы каналы, напоил водой высохшую и истощенную землю, построил бы мельницы, облегчил бы труд несчастному люду. Он придумал поливальную машину, сделал чертежи. Но правительственные чиновники даже слушать его не хотят. Вот когда он пожалел, что не имеет капиталов. Во дворе появилась Тинатин. «Опять наш сосед погнал людей таскать воду», — кивнула она вслед крепостным Родзянко. «Ему лошади дороже людей. Боится, чтобы крепостные не отвыкли от работы». Давид поднялся в дом и через несколько минут вышел в офицерском мундире. «Куда ты в такую рань?» — изумилась Тинатин. «Городничему». Не очень уверенно ответил Давид, как бы раздумывая, стоит ли идти. «Опять по тому же делу?» «Да». Худой, согбенный, он шел, покачиваясь, тяжело опираясь на палку. «Как быстро пролетело время!» С горечью подумала Тинатин, глядя вслед мужу. Городничий Алексей Пхеидзе был намного моложе Гурамишвили, но хорошо знал его по совместной службе в грузинском гусарском полку. Увидев вошедшего в кабинет старого поэта, он широко улыбнулся гостю и почтительно протянул руку. «Пожалуйте, князь!» Коренастый и плотный Пхеидзе буквально тонул в глубоком мягком кресле. Из-за огромного письменного стола виднелась лишь круглая, как турецкая тыква, лысая голова и погоны майора. Обычно городничий встречал посетителей тяжелым, бесцеремонным взглядом, разговаривал заносчиво. Непомерная эта самоуверенность и самодовольство приводили людей в замешательство. Давид Гурамишвили был одним из немногих в Миргороде, на кого надменность Пхеидзе не действовала. Более того, городничий испытывал тайный страх перед этим дряхлым, увечным старцем. Давид пододвинул тяжелый деревянный стул. Присел. «Как поживаете, Батоно, Давид?» — осведомился городничий. «Живу милостью Божией». Над головой городничего висел портрет Екатерины II. Императрица фарисейски улыбалась Давиду. Давид отвел взгляд от портрета. «Вахтанг Бараташвили сообщил мне, что вы собираетесь в Кременчуг повидаться с царевичем Мирианом», — начал Пхеидзе. «Да, может, вам нужна помощь? Чем могу быть полезен?» Давид опустил голову. «Ты мог бы быть полезен, Алексей. Так в чем же дело?» — прервал его городничий. «Говорите». Не мне нужны твои услуги. Народу. Он опять со своими поливальными машинами. Поморщился городничий. Не понимаю, князь. Что тут понимать? Ну, разве ты не видишь, как ничтожны урожаи на иссушенной земле? Как трудно людям без мельниц. Вижу, вижу, подтвердил городничий. Но что я могу сделать? Как что? Построить поливальные машины, мельницы. Облегчить жизнь народу. Пхеидзе удивленно уставился на старца. Разве это не сбыточно? Разве это нельзя сделать? Попытался улыбнуться Давид. Городничий кивнул головой. Все возможно. Были бы деньги. Деньги даст правительство. Городничий подошел к окну, посмотрел на затянутый камышом хорол, будто бы впрямь хотел убедиться, можно ли построить на реке мельницы поливальные машины. Не могу понять, почему тебе так трудно написать прошение в Петербург? Давид зажмурился от внезапной головной боли. Ну как можно, князь? Не оборачиваясь, проворчал городничий. Разве меня для того посадили сюда, чтобы я беспокоил зряшными делами правительственные чины? Это не зряшное дело, вскипел Давид. Князь вынужден заявить вам... Давид не в состоянии слушать этого чванливого гуся, встал и поспешил к выходу, боясь сорваться и совершить что-нибудь недостойное. Тинатин забеспокоилась. По утрам Давид обычно просыпался рано. Встанет, пройдется по двору, поговорит с ней, даст поручение слугам. После завтрака уединится и пишет до полудня. А сегодня Тинатин исходила весь двор в ожидании мужа. Заглянула в людскую, к стрепухе, но Давид не появлялся. Не дождавшись, она поднялась в комнату мужа. Давид склонился за столом и увлеченно писал. «Не буду ему мешать», — решила женщина и хотела тихо прикрыть за собой дверь, но голос мужа опередил ее. «Не уходи». Тинатин без слов села поодаль от него. Минуты через три Давид закончил, поставил дату сентябрь 1787 года, выпрямился и отложил перо. «Послушай-ка, Тинатин, что я написал». Давид взял испещренный чернилами лист. «А что это, Давид, стихи?» «Прошение». «Прошение?» «Да. Царевичу Мириану». Тинатин непонимающе смотрела на мужа. Ей было невдомек, что он мог просить у Мириана. «Послушай, послушай, и все поймешь». Заметно волнуясь, Давид начал читать. «Так вот оно что». Тинатин поняла причину волнения мужа. Он вверял царевичу судьбу своей книги «Давитиани», чтобы он доставил ее в отечество и вручил царю Ираклию. Примечание. «Давитиани» буквально «Давидова». К рукописи Давид приложил чертежи мельницы и поливальной машины. Нижайше просил царевича переложить описание чертежей на русский язык и показать светлейшему князю Потемкину. Он просил также похлопотать перед светлейшим князем о выдаче ему, Давиду Гурамишвили, 20 червонцев на постройку поливальной машины и мельницы. «Если смерть, либо другая причина, — писал Давид, — помешают мне сделать задуманное, те 20 червонцев будут возвращены казне». Много лет работал Давид над поливальной машиной. Дневал и ночевал на берегах Харола, наблюдал за течением, измерял глубину реки, часами сидел за чертежами. И с годами страх все чаще закрадывался в старческое сердце. Неужели все труды его пропадут в туне? А тут вдруг такая оказия. В Кременчуг из Грузии прибыл с посольской миссией царевич Мириан. Может, сам Бог послал его Давиду? Ну, что скажешь, Тинатин? Что я могу сказать? Если царевич Мириан человек достойный, он должен внять твоей просьбе. Я тоже так думаю. Надо немедля поехать к нему.